Спустившись по широким ступеням, они пошли вдоль пристани. В ночи чувствовался привкус исчезающего лета. Ярко горели уличные фонари, а стволы некоторых деревьев обвивала алая лоза. Алану хотелось взять Диану за руку, но он сдерживал себя. «Это было чудесно», — сказала она. «Там, в библиотеке». «Вечеринка? Музыка?» «Да, все для Люсинды», — сказал Алан. «Мы с тобой», — тихо сказала она. «Да?» — взволнованно спросил он. «Правда?» «Я была в смешанных чувствах», — сказала Диана. «Из-за сентиментальной речи матери и завтрашней поездки в Канаду». «Но ведь ты так думал, правда?» «Что лишь могло в эту ночь, то есть в этот вечер, между нами что-то случиться?» «А разве нет?» «Давай пройдемся», — сказала она. Теперь он взял ее за руку. Диана не сопротивлялась. Наоборот, она покрепче сжала его ладонь. Свободной рукой она сняла туфли и пошла босиком. Они неторопливо брели через город по улице, где стояли дома, принадлежащие китобоям. «Какой?» — спросил он. «Что? Какой из них вдохновил твоего отца?» — спросил он. Было немного странно, что спустя столько лет он до сих пор не знал этого. «Построить твой игрушечный домик. С какого у тебя все началось?» «О», — сказала Диана, — «мы еще не дошли. Он за углом». За домами и деревьями блистала гавань. На темной воде играли отражения лодочных огней. По небу метнулся луч маяка с востока на запад и обратно. По улице проезжали автомобили. Казалось, Диана нисколько не переживала, что хоттернцы могут увидеть ее на прогулке под руку с доктором. Он же не понимал произошедшие в ней перемены, да и вообще-то ему было все равно. «У Беттины горе не получилось?» — шепотом спросила она. «Что не получилось?» — удивленно спросил он. «Прийти на танцы». «Так я ее и не приглашал», — ответил он. «А я гадала», — сказала Диана. «На днях Марта упомянула ее. Я тогда была у тебя в кабинете. Что-то насчет встречи в театре. Это твоя подружка?» «Нет», — сказал он. «У меня нет подружки. Ею всегда была ты», — сказал он. Диана ничего не ответила. Они миновали луг, расположенный в восточной оконечности портовой территории. Тут было полно высоких трав и дикорастущих цветов, астр, золотарников и индейских кастилий. Алан видел, как они мерцали в свете единственного фонаря. Кованный узорчатый забор окружал участок поля, который затем уступал место аккуратно подстриженному газону. Величественный белый особняк был погружен во тьму. «Вот», — сказала Диана, указывая рукой, — «этот, твой игрушечный домик», — сказал Алан. Диана ухватилась за металлические прутья и заглянула внутрь. Белый дом квадратных пропорций украшала мансарда на крыше и колонны в ионическом стиле. На окнах были ядовито-зеленые ставни и висели ящички для рассады. На свежей краске мелькали редкие блики. Хотя складывалось впечатление, что за домом присматривали, он выглядел все равно пустым и заброшенным. Стоявший в двух улицах отсюда дом Алана был совсем другим. Там все жило, только нуждалось в ремонте и покраске. «Раньше я так мечтала об этом месте», — сказала Диана. «Правда?» — спросил Алан. «Почему?» «В детстве, понимаешь, тогда я думала, что у обитателей этого дома должна быть не жизнь, а сказка. И твой отец построил для тебя точно такой игрушечный домик, так?» «Да», — ответила Диана. «Это было самое большее, что он мог сделать, чтобы подарить мне мою мечту. Я понимаю его желание осчастливить своего ребенка». «Ты теперь веришь?» — спросил Алан, блуждая взглядом по улице. «Что у тех, кто обитает в этом районе, не жизнь, а постоянный праздник?» Он очень хотел, чтобы она сказала «да». Диана минуту помолчала. «Знаешь, я уже не так уверена», — сказала она тихо, почти шепотом. «Но ты ведь можешь надеяться», — сказал он, — «даже если не уверена. Надеяться на то, что они живут припеваючи?» — спросила она. «Да», — ответил Алан. «А ты сам веришь в это?» — прошептала Диана. Алан сжал ее ладонь. «Да», — сказал он, — «и ты тоже. Если бы не верила, то не стала бы собираться всей семьей в такое удивительное путешествие. Единственное в жизни путешествие на Винни-Баго», — рассмеялась Диана. «Это вообще возможно?» «А почему, собственно, нет?» — сказал Алан. «Слушай, по дороге к острову принца Эдуарда вам придется проехать через Новую Шотландию. Я дам тебе телефон Малаки Кондона. Мало ли что». «Малаки», — повторила Диана. «Он был наставником Алана и человеком, заменившим Тиму отца. Он присутствовал на их свадьбе. Это же друг Тима». «Он и мой друг», — сказал Алан, что-то написав на обратной стороне визитки. «Он отличный мужик и знает там все, как свои 5 пальцев. Мне будет спокойнее, если у тебя будет его номер». «С нами ничего не случится», — сказала Диана. «Когда вы вернетесь?» «В конце августа. В сентябре у Эми начинается новый учебный год». «Все-таки не зря я вас познакомил», — сказал Алан. «Алан», — сказала Диана, — «не надо ничего говорить». Разделявшая их стена рухнула, но он хотел, чтобы все в их отношениях развивалось естественно и просто. Она не должна чувствовать себя уязвимой и действовать необдуманно и поспешно. Он обвил ее руками, и они какое-то время помолчали. «Но я хочу все тебе объяснить», — сказала она. «Я буду ждать», — пообещал он. Сияя глазами, она улыбнулась ему. Он ощутил, как она придвинулась ближе и, положив ладонь ей на талию, сквозь тонкую ткань платья почувствовал ее изящное тело. «Сегодня что-то изменилось», — сказала она. «Абсолютно все», — подумал он. «Я сказала это вслух. У меня не сразу получилось, но я смогла. Я мечтала...» «О чем ты мечтала?» «Я мечтала об этом», — шепнула она. Они обнимались в теплой летней ночи. Волосы Алана взъерошил ветер, и он слышал его пение среди деревьев. «Диана», — прошептал он в ее волосы. «Об этом?» «И об этом». Она встала на цыпочки, целуя его в подбородок и шею. Он поймал ртом ее уста, и их сплетенные в объятиях тела раскачивались взад и вперед под покровом знойной ночи. Это длилось долго-долго, а потом Алан почувствовал, как она сняла руки с его шеи и взяла его лицо в свои ладони. Ее щеки белели в звездном свете, и он понял, что они были влажными от слез.